Как пишет южнокорейская интернет-газета Tonir News, народные действия против войны за мир, люди за мир и объединение и другие гражданские и общественные организации Южной Кореи 13 марта у американского посольства в Сеуле провели пресс-конференцию, на которой потребовали немедленного прекращения совместных военных учений «Киризол» в Токсури, обостряющих военный кризис на Корейском полуострове и военную напряженность в Северо-Восточной Азии. Между тем, южнокорейская организация Чамюрюнде 12 марта распространила комментарий, в котором раскритиковала правителей за их попытки превратить остров Чеджу в комплексную военную базу.